Ты к ней слишком строг. И да, наш друг точно без сознания, точно. Она слишком сильно его ударила, не рассчитав силу. Так что бродяга сейчас не с нами. Я отслеживаю его пульс и дыхание. И да, мои поздравления с успешной рекламой. Ты все же смог представить товар лицом, так сказать. Осталось лишь устроить презентацию. Полиция и зеваки тебя ждут. Уже иду, проговорил Гарри, поднимаясь из-за стола и спускаясь вниз. Я же сел за его стол и продолжил монтировать ролик из фрагментов отснятого материала в стенах здания. Если загрузить его на видеоплатформы интернета и как следует прокомментировать, то это будет настоящая бомба. Зрители оценят, как и все прочие, кто не имел возможности лично принять участие в этом бардаке. Спрос будет огромный. Примечание к части. Группа Король и Шут, песня «Матерый волк». Группа Король и Шут, песня «Мастер приглашает в гости». Эдриан Тумс, https://disk.yandex.ru и 8@3xx.0. Уилсон Фиск, https://disk.yandex.ru и r2fkmx4qrq. Аарон Дэвис, https://disk.yandex.ru и lnb6dn1fksatopk. Он же Бродяга, https://disk.yandex.ru и tfgx45rjm1xxik. Максвелл Дилан, https://disk.yandex.ru и ez4vzut4p5mg. Или без костюма, https://disk.yandex.ru и 9kp6yknizmzukv. Равана, https://disk.yandex.ru и hyotlfzd7upxa. Мисс Паутина, https://disk.yandex.ru и orsts72f7hp2lq. Глава 10. Старый враг и новые встречи. В тот же день, чуть позже, одна из конспиративных квартир паука. Здравствуй, князь ты мой прекрасный. Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Зачитал я строчки из известного стиха, взяв нефритовую статуэтку дракона в руки и рассматривая ее на просвет из окна. Что-то интересное. От русских, Лаура прекрасно знала язык оригинала, на котором я и произнес предыдущую фразу, так что проявила заинтересованность. Ты еще с того аукциона ее рассматривал время от времени. Да, кое-что знакомое встретил. Вот уж не думал, что еще свидимся. В обычном зрении этого было не разглядеть, но я ощущал внутри этой статуэтки биение мощного источника ЦИ, что был заперт. Я все пытался вспомнить, где его мог ощущать ранее. А когда прошел по цепочке ассоциаций к одному интересному моменту из прошлой жизни, то невольно решил понять, что же это такое. Это точно было творением человеческих рук, а не Маклуан. Не тот стиль, хотя технологии использованы точно их. Эта концентрация внутренней энергии слишком уникальна, чтобы я мог спутать. Вот только как это возможно? Я думал, что мы их всех уничтожили еще во время начала вторжения. Наглые инопланетные захватчики, одни из многих, сколько их было за века, что отец правил и вел за собой человечество в золотой век. Земля притягивала многих своим местонахождением. Точка схождения, как они говорили, очень удобная. Да и люди, что ее населяли, были не похожи ни на одних других чужаков. Как мы успели узнать, физиология и энергетика человека не имеют ограничений как таковых на развитие, в отличие от многих других. Взять хоть тех же змеенышей Маклуан или помешанных на генетическом превосходстве Кри, а перевертыши Скрулы, гордые асгарцы, лютые великаны, все они имели свои слабые стороны, которые не позволяли им возвыситься над прочими. И лишь человечество, что было слабее их всех, в большинстве своем, рождало настоящих воинов и защитников, равных богам. Таким был мой отец, таким был я, такими были всадники. Но это все в прошлом, как и наша слава, что были стерты из известной истории. Остались лишь легенды, мифы, да исторические отсылки, что затирают правду. Пусть их. Хотя странно, что за такой длительный срок никто не поспешил прибрать землю к рукам. Но я много раз проверял, пусто. Нет единой власти или бога, что мог вершить судьбы смертных. А все имеющиеся верования, пустые и ничтожные, созданы политиками для помощи себе властвовать над стадом, ибо не имеют той силы, что была у отца, благодаря которой он и мог по праву называть себя императором и богом. И вот, такой привет из прошлого слегка встряхнул меня, настолько, что я даже не услышал вопроса Лауры. И лишь когда она положила руку мне на плечо и слегка встряхнула, то обратил внимание на взволнованную девушку. «Что с тобой, Лекс? Ты не реагировал на мои вопросы?» Лаура всматривалась в мои глаза, ища в них что-то. «Что это за штука? Она тебя очень сильно взволновала. Ты никогда не вел себя так прежде. Это, говорить или нет, хм, смысла скрывать нет. Она будет со мной всегда и везде, куда бы я ни отправился. Я стал ее якорем в этом мире после того, что с ней сделали в том комплексе. Без меня у нее не будет ни смысла жизни, ни желания. Оттого и ее желание нашей близости. Она лишь хотела, таким образом, сильнее привязать меня к себе, а себя, ко мне. Не знала иного способа. Это не любовь, вернее, не только она, хотя я дорог этой маленькой милой зверушке с опасными коготками. Но ее чувства ко мне куда ближе и глубже. Так что отвергать их глупо. У меня нет тайн от моих всадников. Одна из, как я думал, мертвых легенд. Ты ведь знаешь все эти сказки про драконов? Они есть в прошлом каждого народа, независимо от происхождения, географического положения или вероисповедания с традициями и культурой. Китайцы, американцы, русские, англичане, индусы, австралийцы, филиппинцы и даже африканцы – все они несут в своих пересказах единый образ, в различных вариациях, но не понять общего истока невозможно, если у тебя еще не отсох мозг. Есть куча предположений ученых, самое достоверное из которых считается наложение образа динозавров и наскальных рисунков. Но это не так, драконы действительно когда-то были на этой планете, вернее, они прилетали сюда, желая устроить тут свой новый дом, взамен разрушенного старого. Их технологии и умения значительно превосходили все то, что было у людей за несколько тысяч лет до нашей эры. Отсюда сказки про изрыгание огня, полет, магию, призывы грозы и прочее. Всего лишь технологии. И как же люди их одолели? Если были столь слабы, задала Лаура разумный вопрос. Она ни на секунду не усомнилась в моей версии событий, просто пыталась для себя заполнить пробелы. В технологии и науке, может быть, но не в силе. С этими словами я одной рукой взял ее за ладошку, сжал ту в кулак и немного надавил на мышцы меж костяшками, отчего сквозь кожу прорезался костяной коготок, пустив по ней кровавый поток. После демонстрации вида понимания в глазах девушки, я прекратил надавливать на ее руку, языком слизав капли крови, ощутив табун мурашек, пробежавший по коже Лауры. Всегда были те, кто мог больше прочих, и стоял на страже людей, охраняя их от опасности и направляя твердой рукой в великое будущее. Мутанты, как называют некоторые, а раньше их величали богами или героями, хотя иногда и монстрами, все зависело от точки зрения. И вот уже против подобных никакие технологии не помогли Маклуэнам. Так звался народ пришлых драконов, пояснил я на ее вопросительный взгляд. Ни о каких переговорах или милости речи не шло. Война шла на истребление, ибо чужаки пришли к нам порабощать. В итоге их всех уничтожили, как и их наследие. Или я так думал, вновь вернул я взгляд к статуэтке, что все же поставил на стол. Это их технология? Нет, совсем нет. Это точно сделали люди, но вот внутри. О, я ощущаю биение силы Маклуан. Попробуй, я снова взял ее руку и приложил к гребню фигурки. Закрой глаза и попробуй ощутить ее. Тепло, что от нее исходит, но не сразу. Сначала почувствуй свою силу, как я учил, свою особенность. То, что дает тебе регенерацию и мощь, способную уничтожить сотни врагов, превзойдя их всех. Ощути энергию в своей крови, что вызывает жар и жажду крови. Пробуди свои инстинкты. Ты, хищник, вспомни это, и направь свое желание охоты в эту вещь. Ах, почти тут же Лаура отдернула руку. Я ощутила это. Внутри такая мощь. Она как будто солнце. Это оно, верно. И так ощущаются все маклуане, удовлетворенно кивнул я. Что же, медитации и тренировки не прошли зря. Это умение ощущать энергетические потоки еще может пригодиться. Хоть ведунов и колдунов я в этом времени ни разу не видел и даже не ощущал, но теперь уже уверен, что они просто хорошо скрываются. Где спрятался один враг, там их сокрыты еще сотни. Вопрос только в том, как это возможно. Они многое, конечно, умели, но не это. К тому же, этот источник силы заперт, причем родственной ему энергией. И я никак не могу понять, кто и когда это сделал. А это может быть важным. Да и тот человек, я вспомнил мужчину, что использовал ци, пытаясь меня остановить. Как он себя тогда назвал? Мандарин? Нет, не помню такого. Мог ли это быть он? Нашел полудохлого змея, выпытал или купил у него знания их технологий, а потом предал и запер тут, оставил, надеясь на новые знания, или же он, скорее всего, последователь того человека, что это сделал в моем прошлом, тогда это более объяснимо. Тюрьма Маклуанина могла затеряться в веках, а наследники и ученики разыскивали ее, и вот такая неприятность, я смог их опередить. Вопрос теперь в том, какими знаниями и возможностями он владеет, а также, сколько еще таких людей ходит по миру, насколько они могущественны, ведь тот мужчина был явно не беден и точно со связями. И что теперь, уничтожить? Отвлекла меня от насущных мыслей Лаура, заставив вновь обратить внимание на статуэтку. Нет, он может оказаться очень полезен, да и изучить технологию запечатывания будет не лишним. Судя по всему, маклуанин внутри спит, его разум едва чувствуется. Это как анабиоз или кома, но если нарушить печать, это может его повредить. А справиться с этим змеенышем сейчас будет трудно. Тут нужна сила побольше, или подготовка. Ладно, подумаю об этом на досуге, а пока займемся делом. Повернулся я к Лауре, что уже предвкушающе улыбнулась, видя мой взгляд на своем теле. «Тренировка», — подтвердил я ее надежды, после чего мы вместе прошли в отдельный зал, где могли бы как следует порезвиться в полный контакт, не боясь привлечь внимание соседей лишним шумом. Таким образом, нападение было отбито с минимумом жертв среди персонала охраны. Прочие сотрудники компании и посетители не пострадали, уверенно говорил в микрофон молодой парень. А как вы прокомментируете слова очевидцев про то, что они видели несколько фигур, что пробрались в здание после нападения и также по воздуху покинули его после, как раз перед тем, как вы позволили сотрудникам полиции войти в здание для осуществления ареста нападавших? Въедливо спросила журналистка, пытаясь нащупать очередную сенсацию. Я бы посоветовал слишком впечатлительным людям и зевакам, которым хочется прославиться за счет нелепых слухов, направить свою энергию в более мирное и продуктивное русло, с мягкой улыбкой ответил Осборн-младший, ничуть не сбитый вопросом с толку. С бандитами справилась наша служба охраны, которую мы снабдили теми самыми средствами, о которых я говорил ранее на церемонии почтения памяти погибших не так давно. Это все были лишь экспериментальные средства, которые мы хотели, так сказать, обкатать в повседневных бытовых условиях. Но, как видите, они прошли даже проверку боем. На неделе у меня будет встреча по этому поводу с капитаном полиции, а также с мэром и главами соответствующих муниципальных служб. Думаю, они уже ответят вам более подробно об итогах этой встречи. На этом разрешите мне откланяться, мне следует вновь возглавить работу компании и проследить за исполнением последних указаний по восстановлению наших лабораторий и оказанию поддержки пострадавшим сотрудникам. Я искренне благодарен нашей службе охраны за их самоотверженность и тяжкий труд. Это не будет забыто. Всего хорошего, и да хранит вас Бог. А Гарри хорошо умеет держать себя перед камерой, оценила увиденное по телевизору Мэри Джейн. Есть такое, кивнула ей Тереза, выключив тот с пульта. Все равно далее были лишь новости спорта. Самое главное, что он нас не сдал, хотя и мог. Тогда чего ты переживаешь? Я думала, ты первая обрадуешься, учитывая, что Гарри тебя чуть не узнал. Он не узнал, воскликнула Тесса, но почти тут же сдулась, вновь нахмурившись. И в чем тогда проблема, что ты себе морщины выращиваешь на лбу? Показательно ткнула пальцем подругу Мэри Джейн. Она не нашла своего любимого паучка, хмыкнула Джессика, отвлекшись от ухода за своим снаряжением. Нет, просто, я думала, это нападение, еще и песни. Да уж, кто знал, что Гарри у нас такой любитель диких оторв, развеселилась Уотсон. Он, конечно, несколько раз приходил к нам на репетиции вместе с Ликсом, но я не думала, что он так был впечатлен. Больше походило, что он составлял пару твоему брату, а тут вон оно как. Или он таким образом старался скрыть происходящее от других сотрудников, чтобы их не беспокоить, предположила Джонс Кэмпбелл. Вы ведь заметили, что кроме охраны и пары ученых, мы больше никого не встретили. Скорее всего, их увели подальше и изолировали от нападающих, а музыка скрывала шум перестрелки и делала атмосферу менее гнетущей, напряженной. Возможно, задумчиво покивала Тереза. Но ты не уверена, почему? Почему ты ожидала, что там будет паук? Вцепилась в сомневающийся тон подруги МДжей. Давай, колись. Я чую, что тут скрыто что-то интересное. Я не уверена, протянула Тесса. Но просто некоторые факты указывают на то, что паук как-то связан со скорб. Вот смотрите, под заинтересованными взглядами товарищей, девушка взбодрилась и постаралась привести мысли в порядок. Я вам говорила, что Лекс сделал мне этот самый паутиномет по аналогу того вора, а у паука были такие же, но я не упоминала, что он смог не просто скопировать ее, он воссоздал уже готовую формулу, что разрабатывал наш отец, то есть, формулу жидкости для создания паутины придумал еще Ричард Паркер в университете, где работал над общим проектом вместе с мамой и Норманом Осборном, а также доктором Коннорсом. Так что Осборн вполне мог знать формулу паутины. Затем его костюм. Он точно имел снаряжение, не уступающее в технологичности гоблину, а то и превосходящее. В гараже такое не сделать. Значит, его кто-то разрабатывал и собирал. Затем то, что он добрался до гоблина быстрее нас, почти тут же, будто по вызову, и разобрался с ним. Заодно спас моего брата. Наши песни, опять же, мы их играли почти всегда только на молодежных тусовках и среди своих. Посторонних почти не было. Тогда откуда он мог их взять и составить себе плейлист, только если регулярно слышал, например, от Гарри или Ликса, которые их слушают и даже проигрывают. Это, конечно, интересный ход рассуждений, задумалась Мэри Джейн, но уж больно притянута за уши. Да, совпадений много, но все косвенные, хотя и не лишены логики. Есть еще кое-что, мои способности, продолжила более тихим тоном Тереза, слегка уйдя мыслями в себя. Я получила их после того, как меня укусил тот паук в лаборатории Аскарп. Я обрела силу, ловкость, скорость, возможность прилипать к поверхности. И всеми этими качествами обладал паук, когда мы с ним сражались, только он разделал нас под орех, твердо закончила за нее Джессика. Он был быстрее нас, сильнее, проворнее и мастер в единоборствах. Да и опыта ему не занимать, у нас не было и шанса против него. С нами игрались и показали наше место. Скажем так, я бы сказала, что он нас щелкнул по носу, как заигравшихся детишек, показав, что не стоит лезть во взрослые дела, иначе нам его прищемит. Да уж, но кроме этого, я тогда ощущала, я не знаю, как это правильно объяснить, вцепилась себе в виски Тереза. Зов, чувство, запах, не знаю, я просто буквально знала, что он такой же, как я, и, просто такой же, слегка покраснев, закончила она, попытавшись скрыть это за водопадом волос пчелки. То есть, он мог пройти там те же преобразования, что и ты, но уже более контролируемые, а в тот день, когда нам повезло проникнуть в лабораторию, там как раз проводили исследования или повторение опыта, предположила Мэри Джейн. Именно, это уже не просто совпадение. Я уверена, что у нас одни и те же силы и способности, но учитывая, что он известен уже не один год, хотя и скрывается, то и мутацию прошел раньше меня. Отсюда его превосходство в возможностях. Он просто привык к ним, покивала ей Паркер. И тогда получается, что паук связан со Скорб, либо работает на них, либо, я не знаю, вот только как с этим согласуется тот случай промышленного шпионажа, да и скандал, когда внутренние файлы Аскарпа оказались выложены в сеть, не знаю, может, это и не он был, а может, они что-то тогда не поделили. Если предположить, что Гарри с ним хорошо знаком, то паук помогает ему, а не Норману, тот и правда, весьма тяжелый человек. Не, ну это уже совсем глупо, какие еще друзья, наш засранец с золотой ложкой во рту, друг суперкрутого наемника, фыркнула рыжеволосая одноклассница. Ты еще скажи, что Флэш – это замаскированный доктор наук, что является шефом суперсекретной организации, в которой паук и состоит. Тут ее речь прервала трель телефона. Вот же хрень. Прочитав сообщение, посмурнела Мэри Джейн. Что случилось? Это из школы, из директората напомнили, что у нас остался месяц на окончательное представление нового состава группы. Ау, проблемно. Повторила ее пантомиму Тереза. Хм, ее взгляд скользнул по комнате и наткнулся на Джессику. Кстати, ты говорила, что увлекалась духовыми. В детстве, мама водила, осторожно уточнила брюнетка. Но это было давно, и вообще, мы же напарники, а значит, должны помогать друг другу, поддерживать и прикрывать. Коварно улыбнулась Тереза, переглянувшись с Мэри Джейн, что также стала весьма заинтересованной в этом вопросе. Поверь, тебе с нами понравится, мягко увещевала уже сильно встревоженную Джессику Уотсон. Сколько Дарин себя помнила, она не могла сказать, что была несчастлива. Ее родители были лучшими мамой и папой, о которых только могла мечтать девушка. Они всегда были заботливы и предупредительны, но не баловали ее чрезмерно. При этом всегда старались отвечать на множество ее вопросов, не обманывая и ничего не скрывая. Хотя момент с Санта-Клаусом был не слишком приятен, да. Но в остальном никаких проблем она не испытывала, до настоящих пор. Мутант – странное и непонятное ранее слово, что звучало как приговор, Оно не особо нравилось Дарин. Сверхчеловек звучало лучше. Или супергероиня. Да, как чудо-женщина. Или супердевушка. Вот на кого она хотела равняться, когда узнала и поняла, что собой представляет и чем отличается от всех прочих людей. А там было не особо много, чуть больше силы, хорошая гибкость и ловкость, отличная координация и замечательный пушистый хвостик. Но самое главное – желание всем помогать и просто быть лучшей. Да, она была чересчур энергична и позитивно настроена. Это ей передалось от родителей. Ведь кто еще может встретить свою половинку, уронив на нее мороженое в парке и испачкав всю одежду? А вот ее папа влюбился так в ее маму с первого взгляда, как и она в него. Но общество Нью-Йорка и Америки в общем не было настолько же оптимистично настроено к тем, кто от них отличался, потому Дарин приходилось скрывать свою особенность от всех прочих, включая друзей и одноклассников. Если ранее обвязанный вокруг ноги или вокруг талии хвостик можно было принять за излишнюю полноту или просто незаметную мешковатость, то сейчас, когда ей исполнилось 14, Дарин стала замечать взгляды мальчишек на ее попку. Да-да, она даже слышала как-то своим сверхчувствительным слухом, как они делились друг с другом мнение о ее потрясной заднице. Ну, в чем-то они были правы, свое тело девушка считала очень даже привлекательным, хотя то, что говорили мальчишки про ее пятую точку, больше отдавало комплиментам ее хвосту, что она пристраивала в штанах, в которых почти всегда ходила. Так легче было скрываться. До этого момента ее случайно после физкультуры увидела одна из одноклассниц, Нэнси Уайтхит, и от неожиданности подняла много шума, на который сбежались многие одноклассники и некоторые из учителей, чтобы увидеть такой веселый беличий хвостик, развивающийся за ее спиной. Она просто не успела его убрать после душа. Поднявшийся после этого шум был немаленьким, ее стали обзывать и задирать почти все дети, кроме Нэнси. Та даже извинилась за произошедшее, но время не повернешь вспять. А уж то презрение, которым ее окатили взрослые. И Дарин просто не выдержала этой атмосферы, решив сбежать в парк. Там у нее было свое секретное место и друзья, которые всегда поддерживали и помогали, как и родители. «Да, МДЖ, я тоже думаю, что не надо было убегать», подтвердила она стрекот своего лучшего друга, что сидел на ветке рядом с нею и трескал шишку, время от времени комментируя глупость этих больших людей, что не понимают, как здорово иметь пушистый и цепкий хвостик. Своим-то он очень гордился. Надо было им как следует нападать, чтобы не дразнились. Тут ее перебил новый стрекот друга. «Ну, да, так герои не поступают. Хорошо, я тогда просто буду стойко терпеть их глупые слова и докажу, что они ошибались, став героиней, как Капитан Америка». Мистер Веснушка, новый друг, ворвался в их разговор, вскочив на ствол дерева, где они сидели, и начав громко верещать. «Люди, незнакомые, злые, бегут сюда, ну, может, они пройдут мимо», понадеялась Дарин. Все же, ввязываться в разборки наркоманов или просто ищущих приключений группы агрессивной молодежи, это не занятие для настоящей героини. Да и следовало вернуться в школу за своими вещами, которые она оставила. Там же был и телефон. Родители беспокоятся. Да, точно, как только эти хулиганы пройдут мимо. Тут она услышала то, что не ожидала, несколько хлопков, что раздались с того направления, откуда прибежал Веснушка. Или не хулиганы, это уже похоже на то, чем занимаются настоящие герои. Девушка забралась в гущу листвы, став почти невидимой на ее фоне. Друзья расселись вокруг, готовые в любой момент поддержать и помочь. Их было много: Джо, Веснушка, Слиппи, Нуга и другие. И все они как один имели храброе сердце настоящего героя. Тут послышался приближающийся топот, но шаги были слишком легкие для злых людей. Скорее бегут, дети, или нет, а вот и острое зрение смогло различить приближающихся, это была женщина с девочкой, и они явно были сильно напуганы. А вот сразу за ними уже с тяжелым топотом приближалась основная угроза, несколько бандитов, и они были опасны, так как имели оружие в руках. Вот один из них что-то прорычал матерно, вскинул пистолет и стал стрелять в сторону жертв, едва тех не задев. От страха девочка вскрикнула и упала. Мать не могла бросить дочь, потому остановилась, схватила ту на руки и прижала к себе, медленно отступая лицом к преследователям. По ее щекам текли слезы, пока она шептала что-то девочке и гладила ту по волосам, не давая смотреть на опасных людей. «Добегалась, шлюха», — рассмеялся главный бандит, подойдя ближе. Они встали почти ровнёхонько под деревом, облюбованным ранее Дарин. «Пэ, пожалуйста, только отпустите девочку, прошу», — взмолилась женщина, съежившись под грозным взглядом преступника. «А никем иным этот человек и его прихлебатели быть не могли. Я все сделаю, только отпустите мою дочь». «Она не...» «Заткнись», — с размаху отвесил он пощечину женщине, заставив ту болезненно охнуть и едва не упасть на землю. «Вини во всем своего муженька. Этот идиот решил изобразить из себя неподкупного героя и перешел дорогу не тем людям. Его геройство дорого стоило моему боссу, а такое не прощается, и ему придется заплатить. Касл станет примером того, что происходит с такими принципиальными копами. И не волнуйся, после того, как мы с тобой закончим, вы с дочуркой ненадолго расстанетесь, ха-ха-ха». С этими словами он достал из-за пазухи стальной кастет, надев его на кулак. Дарин не стала ждать продолжения, так как уже было ясно, чем все закончится. К тому же, как она успела услышать, эти двое – семья честного офицера, что не дал разгуляться бандитам. Они сами назвали его героем. Кем она будет в своих глазах, если позволит пострадать не просто невинным, но еще и близким хорошего человека? Коротко чирикнув команду, она вместе с друзьями на огромной скорости метнулась к бандитам, сбивая тех с ног. Главарю девушка сразу прописала ногой по челюсти еще в полете, отбрасывая того в сторону. Попутно хвостом задела двух ближайших. Пусть эффект был менее выраженным, но и маленьким он не был. Зубов, как первый бандит, они не лишились, но зато обзавелись стильными красными полосами поперек своих угрюмых морд. Группировка же белок в это время отвлекала прочих преступников, вцепившись им в волосы, руки, ноги и лица, кусая те и царапая. Не смертельно, но свою долю боли и унижения они заслужили. Семеро негодяев против слабой женщины и ребенка, возмущенно проговорила Дарин, уперев руки в бока и встав перед удивленными жертвами нападения, прикрывая их от бандитов. «Да как у вас только рука поднялась! Ах, ты сувка!» — промямлил главарь, вставая на ноги и придерживая одной рукой окровавленную челюсть. «Ты хоть знаешь, на кого наефала? Да мне плевать, я не дам вам причинить им вред», — проговорила Дарин, вставая в крутую позу героя, как она хотела надеяться. Ну и заодно напружинила ноги для контратаки, если та последует. Вот только все пошло по иному сценарию. Бандит больше не разменивался на пустые угрозы. Он быстрым привычным движением достал пистолет и выстрелил в нее. Дарин могла бы успеть увернуться в сторону, как только увидела такую опасную штучку в его руках. Но тогда бандит попал бы по тем, кого она защищала. Из двух зол пришлось выбирать меньшие. Школьница прикрылась хвостом и попыталась выставить на траектории возможного полета пули руку. И ее расчет даже оправдался, вот только легче от этого не было. Снаряд прошел хвост на вылет, а затем застрял в плече рядом с локтем, оглушив девушку на несколько секунд вспышкой боли. Еще один выстрел вонзился в ее уши, после чего жаром обдало бедро, а за ним еще. Но больше боли не было, вместо них со стороны бандита раздался вопль боли, перешедший едва ли не в визг. «А-а-а, глебаный бурунфук!» — шепеляво проорал он. Дарин сквозь застилавшие глаза слезы заметила, что на том повис Джо, яросто стрекоча ругательства и царапая лицо. Причем один глаз бандита уже кровоточил. «О, нет, Джо!» Но радость девушки была недолгой. Схватив белку одной рукой, преступник с трудом и криком оторвал ту от себя, после чего с яростным лицом выставил перед собой и произвел несколько выстрелов ему прямо в мордочку, отчего та взорвалась, обдавая округу и лицо шепелявого кровью. «Джо!» — потерянно прошептала Дарин. «Не волнуйся, скоро ты отправишься вслед за своим друфком», — злобно выдал бандит, направив ствол на несостоявшуюся героиню. Но торжество момента прервала нить, впившаяся в пистолет и выдернувшая тот из рук преступника. «А, ты еще что за чу?» Но договорить он не смог, вновь получив ногой по многострадальной челюсти, но куда сильнее прежнего. В этот раз он упал и не мог встать, едва не рыдая над вывихнутой частью лица. «И не поднимайся», — проговорила приземлившаяся на том же месте женская фигура в красно-синем костюме с принтом паутины и маской на лице, после чего смерила всех присутствующих взглядом, особо задержавшись на матери с дочкой, раненой Дарин, трупом белки и исцарапанных покусанных бандитах, что недавно все же смогли отогнать надоедливых грызунов от себя. «Вы же будете хорошими мальчиками и сдадитесь в полицию добровольно, правда?» — в ответ на что преступники переглянулись и достали ножи и пару пистолетов. «Ну да, на что я надеялась. Благоразумные преступники, которые не наступают на одни и те же грабли. Встретить единорога и то менее чудесато, чем такое, с сарказмом проговорила девушка, после чего выставила перед собой ладони, из которых сверкнула вспышка, ослепляя бандитов. В ту же секунду она пустила нити в огнестрельное оружие, вырывая то из рук, как самое опасное для нее и трех подзащитных, после чего прыжком перенеслась к ним поближе, начав избивать уголовные элементы, нанося удары по рукам, ногам и телу, стремясь тех окончательно обезоружить, обездвижить и просто лишить воли к сопротивлению. Особой техникой она явно не владела, но в глазах Дарин смотрелась не хуже чудо-женщины из комиксов. Такая сила и скорость, а ее костюмы и гаджеты. Преступники оказались повержены за несколько минут, так и ни разу не нанеся ни единого удара по героине. Вот почему так нельзя было сразу, встав над телами поверженных противников, задумчиво пробормотала девушка в костюме, не забыв смотать стонущие тела своими нитями из рук. «Ты как?» – проговорила она, подойдя к Дарин, что смотрела на нее восхищенными глазами, уже позабыв про свои раны, но после вопроса сразу вспомнила. «Там же, Тереза Паркер». «Ох», – стала ответом молодой мутантки на мой вопрос. «А кем еще могла быть эта девушка, что имела забавный хвостик за спиной, который, правда, уже пропитался кровью? Да и на теле Дарин были кровавые следы. Хорошо, я вовремя успела. Еще бы чуть-чуть, а ведь и не думала сегодня попасть в такой переплет. Обычный школьный день, пронизанный думами и переживаниями о пауке и его связи со Скорб. Я даже пропустила утренний нагоняй мамы в сторону Ликса по поводу его пропусков уроков в последнее время. Ну да, я как-то со своими приключениями слегка не обращала внимания, что тот зачастил к Гарри на работу, помогать тому справиться с делами. И его это увлекло. Причем настолько, что сманил в Скорб доктора Актриус. Женщина по-быстрому оформила свое увольнение из университета и обосновалась в лабораториях корпораций, а вместе с нею и Александр стал пропадать, будто бы на работу ходил. Хотя со школьным персоналом он смог договориться, как и Гарри, что и вовсе почти не мог нормально посещать занятия из-за занятости в компании. Все сдавал заочно. Деньги могут творить и не такие чудеса. Вот только завуч позвонила домой, чтобы предупредить Ликса о переносе сдачи контрольной после занятий, а трубку взяла мама, что в кои-то веки была дома, а не проводила опыты вместе с Коннорсом. После чего оказалась очень сильно удивлена тем, что происходит за ее спиной, и выразила свое неудовольствие таким фактом. Хах, решила проявить родительскую заботу, как ядовито подумала сама Тереза, став свидетелем окончания выговора. То в упор не замечает стараний Ликса, то внезапно находит повод обвинить его в том, что он чем-то занят помимо того, чтобы бегать за ней. Вступать в ругань Тереза не стала, это бы лишь сильнее расстроило Ликса, а ему и так не слабо досталось от мамы. Так что она просто постаралась сгладить впечатление, поговорив с ним о проектах Оскарпа, над которыми он работал, ну и вообще про его дела. Лекс был типичным ботаником и любил поговорить о том, что его увлекало, отрешившись от всего мира. Что говорить, если он даже про нападение на Оскарп узнал из ее вопроса. Вот как так, оказалось, что они с доктором Актриус так увлеклись каким-то очередным опытом в тот день, что ничего не замечали. Да, музыку по радио слышали, но не придали значения. Они с Гарри частенько такое делали. Вон, он даже с собой постоянно носит записи ее группы, чтобы слушать через наушники в пути или в моменты сильной задумчивости. Говорит, что помогает ему настраиваться на нужный лад. Да уж, странность, это обычное состояние Ликса. Вот кто может настраиваться на вдумчивую и сложную кропотливую работу и расчеты, слушая тяжелый рок. Так вот, Тереза помогла брату пережить разнос матери и ее указания по сокращению своего пребывания в Оскарп. Та и вовсе хотела ему запретить там появляться, но не стала идти против Актриус, которую упомянул в своих оправданиях Лекс. Так что эти пару дней были посвящены в основном школьным заботам. Попутно Тереза смогла кое-как усовершенствовать свой костюм, обновив маску, сделав ее сплошной и добавив модулятор голоса. А накануне смогла переработать фотоэлементы из старых камер MJ под аналог ошеломителя. Вспоминая тот случай в Оскарп, ей точно понадобится что-то более внушительное, если она в будущем столкнется с кем-то, кто чуть умнее и лучше оснащен, чем уличные хулиганы. Работало это как фотовспышка максимальной яркости, что ослепляет всех, кто стоит напротив. Правда, из-за кустарной работы, это одноразовое оружие. Лампочки почти сразу приходят в негодность, да и цепи перегорают от большой пропускаемой мощности. Зато надежно выведет противников из строя. К кто знал, что это пригодится так рано. Они уже собирались домой вместе с Мэри Джейн, попутно наблюдая за тем, как Джессика вновь пристроилась к Ликсу, мягко уговаривая того на прогулку. И Тереза все еще не знала, как к этому относиться. С одной стороны, она радовалась за брата, у которого появилась девушка. К тому же, она явно с ним не из-за помощи в уроках. Да и это же Джесс, ее напарница и помощница. Она не даст Ликса в обиду, если что, а сама кого хочешь обидит. Вот только вместе с тем в Терезе просыпалась ревность. Ведь раньше Лекс почти все свое время уделял ей. Был всегда рядом, помогал и поддерживал. В его жизни была лишь она, не считая дяди с тетей и мамы. Но это другое. А теперь наблюдать, как единственный близкий тебе человек начинает отдаляться и проявлять близость к кому-то еще. Мерзкое чувство. Еще и ощущение себя эгоисткой. Но тут ее бурю эмоций в душе разрушило появление Флэша, что в своей неподражаемой идиотской манере попытался укусить Ликса. Применять физическую силу тот уже не стремился, но наговорить грубости и пошлости момента не упускал, проходясь по ее брату. В этот же раз он назвал его фриком, почти как та девка из младших классов. Заинтересовавшись оговоркой, ребята решили уточнить, что имел в виду школьная звезда футбола. Лиза для девчонок уточнила, что они стали свидетелями скандала в младших классах, когда были у стадиона. Там была замечена какая-то девчонка с хвостом и шерстью. Мутант, короче. Ну и та сбежала из школы из-за издевательств одноклассников. Да, бедная. Еще и свои школьные принадлежности забыла. Ее телефон разрывался от звонков обеспокоенных родителей, что устроили разнос тренеру, не уследившему за детьми, а также директору и его помощникам. Лекс проникся сочувствием, а Джесс решила не упускать случая и предложила ему найти девочку и отнести ей портфель. Благо, где ее искать, подсказала одноклассница мутантки. Она чувствовала себя виноватой и хотела той помочь, но стыдилась смотреть в глаза после всего. Так что просто пояснила, что Дарин, так звали сбежавшую, любила после школы гулять в парке. Так они и собрались вчетвером. Тереза также решила составить компанию этим двоим. И нет, это не из-за ревности, наверное. И это оказалось не напрасно. Еще на подходе к парку они услышали шум где-то в глубине, подозрительно похожий на ругательство. К тому же несколько посетителей были обеспокоены чем-то, оглядываясь в ту же сторону и спешащих подальше. А из их перешептываний Тереза ясно различила слова про бандитов. Столкнувшись с посерьезневшим взглядом Джессики, она поняла, что была тут не единственной с острым слухом. Лишь МДжей с Ликсом ничего не замечали. Пришлось упросить Мэри Джейн и Джесс прикрыть ее, отвлекая брата, пока сама девушка отошла подальше и переоделась. Нужно было все проверить и избавиться от опасности, не дожидаясь, когда она сама придет к ним и сможет задеть Ликса. В итоге она успела вовремя. Головорез успел выстрелить в девочку с хвостом, что прикрывало женщину с ребенком. Мешкать Тереза не стала, выхватив оружие и нанеся удар почти в полную силу, отправляя преступника в землю, собирать зубы. Хотя тот, видимо, пострадал еще сильнее, но его не было жалко. Позже девушка также ловко избавилась от его сообщников, заодно проверив свои новые устройства. Ха, не только Ликсу быть гением в их семье, но следовало уже оказать помощь девушке-мутантке. Кстати, вполне миленькой. Хвостик был довольно аккуратным и красивым, а более нигде шерсти у нее не было, как бы ни врали слухи в школе. Все портили только раны от пистолета. Оказать первую помощь Тереза могла бы, но с пулевыми ранениями шутить не стоило. Все, что могла бы сделать девушка, перетянуть их нитями, что она и сделала. Это хотя бы обеззаразит. Попутно она осмотрела шокированную женщину. Та все же набралась смелости и поблагодарила ее, больше беспокоясь о своей напуганной дочке. Но та и не думала раскисать, также восхищенно пялись на Терезу. Да, кто бы сказал, что быть героиней столь смущающе. Мисс, а вы, правда, супергерой? Подступила она к ней, пока Тесса думала, что ей делать. Правда, малышка, улыбнулась она той. Зови меня мисс Паутина, вспомнила она свое прозвище, придуманное для Гарри несколько дней назад. Не бойся, больше вам никто не угрожает. Я и не боюсь, молодец. А теперь мне, пожалуй, пора. Уловила она приближающиеся знакомые голоса. Спасать мир, ох уж эти наивные и чистые детские глаза. И вот как она может сказать, что ей просто надо переодеться, пока ее не заподозрили. Маска и костюм, полдела. Но ведь паутинометы крайне приметны. Пусть она переработала слегка дизайн брата, но он может что-то заподозрить. Да, кому-то еще может потребоваться помощь дружелюбной соседки. С этими словами Тереза метнула нити вперед и, напружинившись, взлетела вверх, на большой скорости уходя подальше в поисках уединенного места. Эх, если бы не ситуация, то она бы визжала от восторга с этим чувством полета, когда она ловко уворачивается от ветвей и лавирует меж стволов деревьев. Но не время расслабляться. Ей на пути попался общественный туалет, весь разукрашенный граффити и, скорее всего, еще и не работающий, судя по запаху. Но это ерунда. Проверив его на наличие лишних глаз и ушей, девушка споро переоделась и быстренько пошла обратно. Вернулась на поляну она уже к моменту, когда Лекс обрабатывал раны Дарин, сидя перед ней с расстегнутым кейсом с медицинскими приспособлениями. Рядом стояли Джессика с МДЖ и общались с женщиной, присматривая за оглушенными и связанными бандитами, пока ее дочурка крутилась рядом с парнем и девочкой Белочкой, рассказывая о том, что видела. «Да, и нас спасла супергероиня», — размахивая руками, проговорила малявка, едва не вгоняя Терезу в краску. На ее появление среагировали вяло, поприветствовав и посетовав на долгую отлучку в туалет. Хотя бесенята в глазах Уотсон говорили, что это ей не забудется. «Верно, только... Ох, Джо!» В это время горестный вздох привлек внимание к Дарин, что склонилась над тельцем мертвой белки на земле неподалеку. У той не хватало головы, а все вокруг было в крови, и мутантка явно скорбела по своему пушистому другу. К тому же, если учесть следы укусов и царапин на лицах бандитов, тот принял немаленькое участие в схватке. «Он был твоим другом?» – спросил Лекс, не отвлекаясь от перевязки. Всегда робкий, он сейчас вел себя довольно уверенно и говорил спокойно, помогая девочке с ее ранами. «Да, Джо всегда меня понимал. Он столько всего мне рассказывал. Мы хотели вместе стать героями», — роняя слезы, говорила Дарин. «И он был героем. Он спас тебя и тех людей от бандитов. Думаю, он бы сделал это снова, если бы было нужно. Главное, чтобы ты помнила его как героя», — обнял Дарин Лекс, прижав к себе. Та же еще сильнее заплакала, уткнувшись ему в грудь. «Да, кто бы сказал, что ее брат может быть таким заботливым». Хотя она могла сказать, когда-то в детстве, когда ей самой было грустно или плохо, сама Тереза была на месте Дарин и также доверчиво искала защиты и помощи у Александра, и всегда их находила. Ей казалось, что не может быть таких проблем, которые он не решит для нее. Это была иллюзия, но такая достоверная. И да, она снова завидовала этой девчонке. И не только она, если судить по сложному взгляду Джессики. «А теперь постарайся потерпеть, мне нужно обработать твои раны». С этими словами Лекс достал из рюкзака какой-то полевой набор доктора и разрезал штанину вместе с рукавом у девочки. И никакого стеснения. На возмущенный вопль той он менторским тоном заметил, что это помешает достать пули, а ранения опасные и могли задеть кость. Да, знакомое состояние. Если Лекс настроен на работу, он ничего не замечает. Ну и тактичностью при этом не отличается. Хотя Тереза должна была признать, что работать ее брат умел. Он весьма споро осмотрел ранение, достал пинцет, тампоны, какое-то средство для обеззараживания и быстро достал пулю из руки. Так, это было не глубоко. Видимо, хвост снизил кинетическую энергию. А вот с ногой будет посложнее. «Потерпи», — проговорил он, обмазывая рану на бедре ватой с раствором, заставив девочку-белочку зашипеть. «Как тебя так угораздило-то, Дарин? Сбежать и не предупредить родителей, они ведь беспокоятся о тебе». «Ох, мама, папа, точно, я забыла». Во время своего ответа провыла девочка, когда Лекс стал доставать пулю. «Ха, а он молодец», — отвлек ее вопросом. «Ауч, это было больно. Что поделать, она задела кость, еще и нервы были рядом», — кинул пулю в баночку с водой Лекс. «Но не волнуйся, до свадьбы заживет», — закончил он по-русски. «Точно, она забыла, что ее брат, тот еще полиглот, знает все основные языки, включая даже китайский с японским, помимо французского, немецкого и испанского. Про русский и так уже понятно. Ну и про латынь тоже, ученый-биолог, доморощенный». «Что?» — не поняла его фразу Дарин. «Говорю, что скоро все заживет, и даже следов не останется». При этом Лекс извлек из сумки какой-то пенал с пластинками и стал аккуратно снимать с них верхний прозрачный слой, чтобы затем прислонить к местам ранений. «Пластырь, вау, и совсем не больно», — с удивлением проговорила подросток, осматривая свои конечности, включая хвостик. «Спасибо, действительно, хорошая работа», — раздался новый голос. По тропинке парка к ним вышла неожиданно колоритная компания. Темнокожая девушка в облегающем темном костюме и плаще, чьи белоснежные волосы красиво не спадали на плечи и спину. Рядом шла ярко-рыжая девушка, похожая в этом на Мэри Джейн. Они даже возраста были примерно одного, а рядом с нею молодой парень, который носил визор на глазах, напоминающий футуристический со сплошной красной полосой. Ну и заканчивал этот маскарадный квартет благообразный лысый мужчина в инвалидном кресле, что спокойно рассматривал их всех. Джессика и Тереза услышали их еще раньше, но не подавали вида, так как не ощущали опасности. По крайней мере, сама Тесса этого не чувствовала, как было в случае с гоблином или теми бандитами в Аскарпе или этими преступниками, что валяются тут связанные. Дарин же, Тереза не была уверена, насколько чувства девочки-белочки превосходят человеческие, и превосходят ли вообще. К тому же она была больше увлечена своими ранами, чем окружением. «А вы еще кто такие?» – настороженно проговорила Джессика, что подошла поближе к Лексу. «Не стоит беспокоиться», – мягко проговорил инвалид, пока его группа поддержки расположилась рядом. Они вызывали в Терезе легкое чувство беспокойства, но не как с бандитами. Того чувства острой опасности не было. Мы лишь хотели помочь, когда услышали шум. И да, позвольте представиться. Я, Чарльз Ксавьер, директор одного института. Со мной моя подруга и коллега Рара Монро, указал он на темнокожую девушку, что толкало его кресло. И ученики старшей группы, Джин Грей и Скотт Саммерс. Джессика Джонс, коротко представилась темноволосая напарница, все еще не снижая своей подозрительности к незнакомцам. Мэри Джейн Уотсон, помахала им рыжеволосая подруга, Тереза и Лекс Паркер, кивнула она на брата с сестрой. Мы одноклассники, хотели передать Дарин вещи, что она забыла в школе и наткнулись вот на это. Мария Касл, представилась женщина, и моя дочка Лиза. Эти люди напали на нас, а потом появилась мисс Паутина и спасла нас. Вновь вставила свое слово девочка, настоящая супергероиня. Вот как, ты, наверное, много знаешь супергероев, улыбнулся Ксавьер. Сразу стало видно, что ему не впервой общаться с детьми. Он смог быстро завладеть вниманием девочки. К тому же его тон и внешности впрямь сильно напоминали доброго учителя или воспитателя детского сада. В итоге они проговорили с этими людьми не очень долго, поспешив уйти с места преступления, куда вот-вот должна была подъехать полиция во главе с сильно накрученным отцом семейства Касл, которому позвонила его жена и рассказала обо всем случившемся. БРР. Так подростки поспешили прочь, провожая попутно Дарин до дома. Пусть Лекс смог обработать ее раны, но помощь ей не повредила бы. Ну и просто составить ей компанию было бы неплохо. Все же у младшеклассницы выдался насыщенный и не самый приятный денек. А ведь она почти как Тереза с Джессикой. Единственное, что напоследок этот профессор Ксавьер приглашал их посетить его институт и дал визитки, обещая, что им будут там рады. Даже людям с особенностями, как у Дарин Грин. Но этот странный момент смазался вторым, более забавным. Почти у выхода из парка на плечо девочки-белочки приземлилась настоящая зверушка и стала что-то ей старательно цокотать на ухо, заставив ту удивиться и рассмеяться. Как оказалось, она понимала беличий язык или что там у них, и этот веснушка назвал Ликса хорошим хищником. МДЖ еще не преминула вернуть ее старое прозвище для Ликса – «Тигр». Тут уже все девушки рассмеялись под укоризненным и смущенным взглядом ее брата. «Профессор, тот парень». Они уже значительно отъехали от парка, когда Джин обратилась к Чарльзу. Он, да, весьма занимательный юноша. Впрочем, как и все они, улыбнувшись своим мыслям, проговорил мужчина. Он еще несколько часов назад ощутил страх мутанта, когда был подключен к Церебро и отследил его. Как оказалось, эта школьница, что подверглась нападкам одноклассников, судя по ее поверхностным мыслям. Что же, история стара, как и он сам. Так что, оповестив Фарара и Джин со Скоттом, профессор решил ее найти и пригласить к ним. Так как непосредственной опасности не было, то ехать решили цивилизованно на машине. Уже в парке он почувствовал неладное, но множество хаотичных мыслей в округе мешали сосредоточиться на нужной волне, лишь указав общее направление. Все же без усилителя в виде Церебро и не зная никого из тех, кто ему нужен, лично, он не мог проникнуть к ним в голову на расстоянии. В итоге же состоялось занимательное знакомство с целой группой ребят, которые помогли простым людям Идрин. Они совсем не испытывали отвращения к ее внешним особенностям и никак их не комментировали. И он даже понимал, Почему? Для этого не обязательно было читать их мысли, для хорошего психолога многое лежит на поверхности. Но все же, может ли он быть таким же, как мы? Настаивала Джин, отвлекая его от размышлений. Мутантом с пси-силами, что? Тут же встрепенулся на ее вопросе Скотт. Парень, телепат, не обязательно, мягко отклонил предположение Чарльз. Это может быть что угодно. К тому же, это может быть спящий ген, а может и вовсе что-то другое, не связанное с геном X. Но почему тогда я его совсем не чувствовала, будто бы его там и не было вовсе? На возмущение Джин мужчина многое мог бы ответить, но постарался просто свернуть эту тему, хотя его она беспокоила не меньше. Как бы силен ни был телепат, но сам по себе разум должен ощущаться. Ксавьер за свою жизнь сталкивался со многими из них, так что знал, о чем говорил. И даже те, кто могли скрыть свои мысли, не могли пропасть из диапазона чувствительности как таковой. Это как радар, ты можешь не опознать чуждый объект или видеть его нечетко, но видеть. Но в данном случае Ксавьер и сам ничего не почувствовал, кроме пустого места, а такое уже вызывало странное беспокойство на задворках его сознания. Пропасть с радара телепата уровня Чарльза мог только мутант, что имеет определенную способность, заточенную на подобное, или же тот, кто сильнее его на порядке. Все, что оставалось мужчине, молиться на первый вариант, ведь в ином случае мир может не пережить еще одного мутанта внекатегорийного класса. Примечание к части. Отрывок из поэмы «Сказка о царе Салтане», о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди А.С. Пушкин. Дарин Грин. https://diskyandex.ru/6x/w95kg. Фрэнк Касл. https://diskyandex.ru и музык bvvfpjg. Де Вольф. https://diskyandex.ru и vitkskfatvsvkf. Скотт Саммерс. https://diskyandex.ru и b0jxzr5w4fpak. Джин Грей. https://diskyandex.ru и v1c80bazvrnspa. Арара Монро. https://diskyandex.ru и co0jmb5cqvmsa. Она же в действии. https://diskyandex.ru и n2klplayaisng. Шутка MJ. https://diskyandex.ru и j7aduxkskftiba. Глава 11. Начало карьеры. Некоторое время спустя. Лаборатория Аскарп. О, решили проверить свое детище, профессор, поинтересовался я, зайдя в святая святых Оливии, где она проводила большую часть своего времени, как перевелась в Аскарп. Мистер Тумс, кивнул я второму выдающемуся ученому в комнате, что возился за спиной женщины с механизмом. Паркер, не отвлекаясь от своих манипуляций, откликнулся мужчина. Либер Алекс, всплеснула руками Оливия, что никогда не славилась степенностью и тихим поведением. Мы уже почти готовы. Она и сама сейчас возилась с настройками программы на планшете, что управляла устройством. С этим новым аккумулятором от Максвелла время активной работы манипуляторов увеличилось до часа. Его биоэлектрический преобразователь – это настоящий шаг вперед к самозаряжающемуся источнику электроэнергии. Пусть коэффициент пока низок, но это уже Унглаублич, невероятно, нем. Я же не стал им мешать, а занялся проверкой своей части конструкции, генераторы магнитного поля, подвижные суставы, наружный сплав, способный выдержать даже заплыв в лаве. Мы долго подбирали нужный состав, а затем учились придавать ему достаточно гибкую форму, прежде чем у нас все вышло. Конечно, на поверхности Солнца его пока рано испытывать, но это лишь прототип. Готово, фрау Актриус, разогнулся с отчетливым хрустом позвоночника Тумс, отойдя в сторону. Запускайте. Отлично. Ванстаттин, поехали, нем. Довольно воскликнула ученая с предвкушением, запуская программу на планшете, после чего почти сразу вздрогнула, от явно не слишком приятных ощущений, но даже не поморщилась. За ее спиной послышалось легкое и едва слышное человеческим ухом гудение, вслед за чем полы лабораторного халата оказались раскрыты, когда из-под них взметнулись стальные щупальца с манипуляторами на концах. «Ох, вердомтначмал, черт тебя подери, блять, нем!» Пошатнулась она, после чего нижняя пара резко дернулась назад и воткнулась в пол, создавая устойчивую точку опоры. «Вот так-то лучше, тяжелые малыши, хе-хе», хихикнула она, прикрыв глаза для лучшей сосредоточенности. Затем свободная пара манипуляторов медленно придвинулись к графину с водой на столе и стакану. Все стеклянные для более серьезной проверки. Аккуратно одно щупальце обернулось вокруг пузатой емкости и приподняло ее, слегка наклонив в сторону стакана. Вода полилась тонкой струйкой. Затем щупальце вернуло графин на место, а второе взяло в захват и стакан и подняло его, поднося к другому столу, где требовалось поместить его в подставку. Вот только мы услышали сначала хруст, а потом и треск. Уже у самой цели по стакану побежали трещины, и он лопнул, осыпавшись осколками на пол и разлив воду. Ерстаун Лич, изумительно, нем. Ничуть не расстроилась Оливия. Затем она решила пройтись по лаборатории, стараясь удерживать свои щупальца от разрушения окружающих предметов. В какой-то момент она даже поднялась в воздух на метр благодаря нижним манипуляторам, что удерживали ее, но недолго. Снова поморщившись, женщина опустилась вниз и вернулась на место, где встала спиной к стенду. «Все, пока можем закончить. Мы помогли ученой отсоединиться от стального каркаса, опоясывающего ее вокруг талии. Затем я отключил чип мозговых волн, после чего отрубил питание манипуляторов, пока сама Оливия чуть отошла в сторонку и разминала свои ноги руками и изгибалась в талии. «Вы в порядке, фрау?» – спросил ее Эдриан. После совместной длительной работы он проникся к женщине изрядным уважением и даже использовал немецкие словечки, пусть и с акцентом в знак этого. «Да-да», – проговорила она, встав ровно и развернувшись к установке. Хотя вес все еще велик для длительного ношения, сильная нагрузка на тазовую область и ноги. А ведь я далеко не гимнастка, как в молодости. «Вы в отличной форме, доктор Актриус», — заметил я, получив от нее блеск глаз из-под очков. Тумс же не обратил внимания на наши взаимоотношения, более увлеченный своей работой и проверкой стенда. Хотя не скажу, что он прямо все пропускал мимо ушей, но догадки не пришьешь к делу. А кроме вот таких намеков мы ничего в присутствии постороннего себе не позволяем. Сами по себе эти манипуляторы способны сломать спину и олимпийскому чемпиону. Шутка ли, 80 килограмм стального сплава, к тому же не просто распределенного по телу, а меняющего центр тяжести. Еще учитывая их подвижность, дальнейшее облегчение установки невозможно, без комплексного изменения, заметил Тумс, закончив проверку механизма на поверхностные повреждения. К тому же, заменить на более простые материалы вроде пластика или иные химические элементы мы не можем из-за требований к условиям эксплуатации. Они просто не выдержат высоких температур или напряжения в кабеле, да и наведенные магнитные поля не должны возникать, создавая сбой в работе и увеличивая погрешности при расчетах установки. Согласен, тут может помочь экзоскелет, предложил я, в свою очередь проверяя отчеты программы на сбой в работе, ошибки и просто возникшие при работе чипа с мозговыми волнами профессора. Хотя Оливия уже успела как следует отработать данную технологию в грубых манипуляциях и воздействиях на нервные импульсы, но в данном деле я смыслю чуть лучше за счет лучшей способности к скрупулезному расчету и анализу данных. Нужно будет еще ее позже загнать в установку по анализу ЭЭГ, электроэнцефалограммы, мозга. Профессор и ее исследования слишком важны для меня, чтобы оставлять все на волю случая или выказывать пренебрежение. Это увеличит устойчивость, и в то же время не будет сковывать движение. ХММ, задумалась женщина над моей идеей. Это может сработать, ее взгляд метнулся от меня к Тумсу и обратно. Верно, она ведь уже принимала участие в работе с таким костюмом и примерно представляет, как его сделать и какие преимущества он может ей дать. Хотя я и не любительница тяжелого оборудования, но это должно позволить мне более свободно заниматься непосредственно экспериментом с установкой солнечной энергии, не отвлекаясь на всякие мелкие неудобства. Тут нужно все рассчитать. Костюм, созданный для военной разработки по глайдеру, имеет иное назначение, заметил Тумс. Там большее значение имела бронированность, подвижность пилота, его устойчивость на глайдере и все в таком духе. Увеличенный вес требует встраивания системы гидравлических мышц, что утяжелит и саму установку, добавит проблем с совмещением функций, еще и электроника. Он покачал головой, уйдя в размышления. «Хорошо, в любом случае, спасибо, мистер Тумс, за помощь. Ваша консультация и помощь в эксперименте были неоценимы. Мы бы не смогли так далеко продвинуться в создании установки подвижных манипуляторов без вашей помощи», — поблагодарила коллегу Актриус. «Ничего, фрау, я был счастлив помочь. К тому же это был интересный проект, что поможет в продвижении моих собственных идей», — откликнулся Эдриан, после чего вежливо попрощался с нами и отправился в свою лабораторию. «Все нормально?» После его ухода, я подошел к Оливии вплотную и стал массировать ей шею и затылок, вызывая стон наслаждения. Нагрузка паттернов мозговых волн должна была быть немаленькой, это точно. Но на удивление почти никаких проблем не было. Может, для подавляющего числа из этих тупиц, что шастают по улице, такая нагрузка и будет слишком большой, но для более-менее хорошо организованного разума, что привык решать в уме формулы процесса радиоактивного распада и процесса синтеза искусственной звезды, нет ничего невозможного, хотя и простой ее не назовешь. Да, вот так, Мин Либер, мой милый, нем. Она уже окончательно перенесла свой вес мне на грудь, чуть ли не лежа на мне в вертикальном положении. Есть кое-какие дополнительные проблемы с откликом обратного сигнала, хотя скорость и точность реакции поражает. Твои данные были просто чудесны. Они здорово продвинули меня в создании передатчика. Я, кстати, испытал свою версию, показываю ей небольшой круглый диск, прикрепленный к правому виску под волосами. Недавно столкнулся с двумя телепатами и смог избежать их пристального внимания к своему сознанию. А они старались, я прямо чувствовал их удивление в свою сторону, даже более того, я ощущал невидимые волны, которые сканировали пространство вокруг меня, но будто бы соскальзывали с моей фигуры, не в силах уцепиться за нее. Да уж интересно, как сильно это явление заинтересует профессора Ксавьера. Если честно, то я даже не ожидал сегодня с ними пересечься. Да и сама ситуация была весьма неожиданной. Сначала Флэш завуалированно передал мне информацию про мутантку в средних классах нашей школы, после чего я решил ее проверить. Новый помощник в отряд Томпсона с необычными способностями был бы неплох, но я не ожидал чего-то особо интересного, иначе бы узнал о такой личности куда раньше. Хотя рекрут-мутант выглядел крайне привлекательно. Оказать поддержку, помочь, указать цель, стать ему новой семьей, которая поможет и оградит от таких вот нападок общества и всегда будет на его стороне. Хороший вариант. При нынешней социальной политике, что скорее напоминает вяло развивающийся нацизм, подобные полезные личности сами будут идти ко мне в руки. Людское общество всегда умело создавало проблемы само для себя, не имея твердой руки, направляющей его к развитию. Хотя теперь, после встречи с Ксавьером и его группой поддержки, планы на Дарин следует немного поменять. Придется действовать более аккуратно и пассивно, чем я намеревался. Нельзя давать телепату и шанса заподозрить меня в чем-то. Сейчас у них лишь легкое удивление и сомнение в мою сторону, а также интерес, и я легко смогу его перенаправить в нужное русло, создав себе правильный и совершенно безопасный в их глазах образ. Только проблемы могут быть с Логаном, он же Джеймс Хоулитт. Его звериная составляющая слишком сильна, инстинкты могут среагировать на меня. Та белка ведь смогла кое-что понять, хотя я максимально постарался притушить собственную силу. Хм, тогда мне нужно будет сделать и себе аналог, отвлекла меня от воспоминаний Оливия, разворачиваясь в моих руках и задумчиво смотря мне в глаза. Не люблю вторжение в личное пространство, а мой мозг – это очень личное. Она положила руки мне на плечи.